Часть 33. Это помогло. Брайан тотчас вскочил и, раскрыв глаза, принялся судорожно ловить ртом воздух. «Да что с вами такое, сэр?» — воскликнул испуганный курьер, отскакивая на середину гостиной. «Что? Кто?» — спросил Брайан и принялся ощупывать правое плечо, в которое вроде бы недавно был ранен. Однако ничего не болело. Может, только слегка ныл сустав, такое случалось на погоду. А вот пустячный порез у запястья неизвестно откуда взялся. «Ты чё пришёл? Сколько сейчас времени?» — спросил Брайан. «Я это... Меня прислал господин управляющий. Вы опять не отзывались. А они сейчас завтракать пойдут». «Завтракать?» Брайан ещё раз огляделся. Он находился в гостиной и сидел на диване, на котором, видимо, и проспал всю ночь. Без подушки. Впрочем, ощущение было такое, что он уснул за полчаса до пробуждения. Увы, такое с Брайаном случалось, когда он выматывался. На войне, во время марша или конвоев. Тогда достаточно было убедить себя, что надо, Томас, надо. И он пересиливал это свое «не могу». Тогда пересиливал, а сейчас это было трудно. Слишком уж натурально ныло все тело. И это плечо. Ты вот что. Ты побудь здесь. Я пойду, умоюсь и отолью. А потом рванем к завтраку. Пообещал Брайан и, снова резко поднявшись, почувствовал боль в левой голени. Ощущения были такие, будто он накануне подрался с парнем в полтора раза тяжелее его и на 20 лет моложе. «Ты сам-то завтракал?» — спросил Брайан, чтобы отвлечь внимание посыльного от своей хромоты. «Да, сэр, мы обслуживающий персонал, поднимаемся на час раньше вас». «Бедняжки». «Ну, чего ж, бедняжки?» — не согласился посыльный и пошел за Брайаном. «Я, как проснусь, первым делом бегу на кухню, где всегда что-то остается от ужина». «Молодец», — похвалил Брайан, стараясь хромать не так заметно и одновременно вспомнить, кто же ему вчера так навалял. Откуда это состояние избитости? «Ты понимаете, такое дело. Все важные персоны опаздывают на ужин. У них всякие дела неотложные. Понимаете меня?» «Прекрасно понимаю, коллега», — пробормотал Брайан, проверяя на ходу, как двигалась ударная правая. Ее суставы не болели, но вот костяшки, да, побаливали. И по опыту он знал, чтобы получить болевые ощущения на костяшках, нужно врезать по цели несколько раз, причем с однозначным результатом. «Ну так вот, господин управляющий и прочие приближенные, возможно, даже вы, поздним вечером так часто не находят возможности посетить столовую и подкрепляются каким-нибудь там просроченными крекерами. Здесь целые склады забиты какой-то древностью. Представляете себе?» «С трудом представляю», — обронил Брайан, заходя в ванную и полностью погружаясь в собственные мысли. Он снова снял штаны и повесил на вешалку. Белье швырнул в корзину. Включил воду и шагнул под душ, отслеживая периферийным вниманием бубнящего за дверью посыльного. Он продолжал что-то рассказывать, а Брайан распылил под струями воды моющий аэрозоль и прижался спиной к гидромассажной щетке, не оставляя попыток вспомнить, как он оказался в гостиной, весь побитый и не выспавшийся, при том, что последний раз помнил себя на улице по дороге к коттеджу. Они попрощались с Ружоном и все. Дальше был оклик этого бедолаги посыльного. Оказалось, что уже утро. Растершись с жестким полотенцем, Брайан глянул в запотевшее зеркало. «Хорошо побриться», — подумал он, отметив, что становится похожим на бродягу. Впрочем, у начальства вопросов пока не возникало, а самому Брайану щетина не мешала. Надев свежую смену белья, Брайан распаковал новый комплект обмундирования и надел его. Теперь он чувствовал себя намного лучше. Выйдя из ванной, Брайан услышал продолжение рассказа посыльного про то, как тот съедал самые лучшие харчи, забытые с вечера в холодильнике. «И самое главное, никто не может меня поругать, сэр. Ведь ровно в полночь ужин списывается и считается несъедобным. А мне ничего». Брайан остановился посреди гостиной и снова вспомнил про порез на запястье. Откуда он взялся? И, кстати, рана на боку, так заботливо подлеченная доктором Нильсон, практически не давала о себе знать. Остатки регенерационного пластыря были смыты под струями воды. «Вы уже что-то делали с отладкой программы? Господин управляющий просил напомнить». «Кое-что делал», — соврал Брайан, не зная, заметил ли курьер, что блоки, которые он доставлял накануне, так и стоят на столе, не соединенные кабелями. «В конце концов, нужно уж посмотреть эти коды, я сам напросился». «Пойдем, я готов», — сказал Брайан, застегивая магнитные клипсы на ботинках.